И снова свободное, будь оно неладное время. Совсем ничего не осталось. Разве что над душой у пролетария всех разновидностей стоять. Но я бы на их месте такому был бы не рад. Это чё он приперся? Не доверяет? Обидно и нервно. Потому и сижу у окошка со стаканом какао в подстаканнике, не мешая городу работать и процветать. «О, смотри!» — отвлек я вилочку от гимнастики под новую, концептуально украденную стратегического противника, фитнес-передачу. Поправив хайратник майку, белые трусики поправлять нет нужды, сидят идеально. Девушка подошла ко мне. На улице выбравшаяся из гастронома дородная дама в шубе и с пакетом продуктов в руках пыталась забраться на заднее сиденье москвича. «А, Глафира Никитична!» — узнала жену нашего начальника охраны, дяди Феди, Виталина. «Без шубы бы влезла!» В голову дамы пришла та же идея. Она сняла культовый женский атрибут этих лет и спокойно уселась. Не настолько велики изначальные параметры. «Хочешь шубу?» — предложил я девушке. «А то у нас тут почти все в них ходят. Может, и тебе надо?» Настоящая эпидемия. В связи с особой категорией снабжения и не менее особыми зарплатами 90% взрослых дам с наступлением холодов дружно облачились в меха. А у нас еще и социалистическая рассрочка на год без процентов на дорогие товары народного потребления существует. Но с лимитом и пониманием. Мы тут не в кабалу загоняем, а дарим радость и бытовое счастье. Не больше 30% зарплаты на ежемесячный платеж. Можно было бы и покруче сделать, все равно же больше средней по стране остается. А у меня при этом сразу телевизор, стиральная машинка марки «Малютка», шуба, сапожки, дубленка на муже, деточки вообще как куколки ходят. И вообще жизнь удалась. «Тяжелая», — отмахнулась Виталина, — «двигаться неудобно». «И в дверной проем боком заходить приходится», — кивнул я. «Нынешние пуховики тоже неудобные. Нужно мастерить спортивный вариант». Вот и нашелся досуг. Сняв трубку телефона, набрал домашний номер. «Судоплатовы», — ответила мне трубка бабушкиным голосом. «Бабушка М, это я». «Бабушка Эмма, это я», — хихикнула она. Научил на свою голову. «Как у вас дела? Все хорошо?» — спросил я. «Все просто замечательно», — заверила она. «Тебе маму?» «Маму», — подтвердил я. Трубка по ту сторону стукнулась о поверхность, а поэту Виталина сделала потише и вернулась к гимнастике. «Махи ногами!» — объявил ведущий и вместе с танцорами начал эти махи совершать. «Энергичнее, товарищи женщины, для себя старайтесь!» Хоть что-то у нас не ради Родины. Хех. «Привет!» — подошла к телефону мама. «Вчера же звонилась. Случилось чего?» «Обидно!» — оценил я. «Ну, прости!» — хикнула она. «Привыкла просто, что ты как часы через день звонишь. Потому что мамин душевный покой надо беречь». «А у нас тут Черненко дачу строить собрался!» — поделился она свежими новостями. «Привалило престижу!» — хохотнул я. «А я тут тебе работы хочу подкинуть. Пуховик спортивный». «Спортивный?» — задумался она. «Спортивный», — подтвердил я. «Сейчас нарисую, что смогу, и самолетом тебя отправлю, ладно?» «Ладно», — легко согласилась она и строго одернула кого-то за кадром. «А ну-ка, не ешь козюлю!» — и положила трубку. Аленку воспитывает. Братья козявки есть еще не умеют. Взяв бумажку и карандаш, нарисовал все пуховики, которые видел в прошлой жизни. Получилась целая бандероль. Чтобы мама не запуталась, распределил модели по пятилеткам. Не вываливать же все сразу. Что-то, понятное дело, сопрут на волне хайпа к новинке, но тут уж ничего не поделаешь. Сходив в соседнюю квартиру, напряг дядю Диму доставкой до Хабаровского аэропорта и вернулся аккурат к окончанию передачи. Пока Виталина ходила в душ, я допечатал последнюю главу нейроманта и порадовал переодевшуюся в корейский шелковый халатик девушку новостью. «Закончено. Теперь давай сочинять хитрый пропагандистский план». «Не убирай, я потом почитаю», — — прервала Виталина процедуру отправки рукописи в ящик стола. Я освободил ей место и переместился на диван, подложив под голову подушку-чебурашку местного производства. Мистера Смита уволят так, что жизнь его, судя, в общем-то, закончена. Будет где-нибудь в мелкой конторке бумажки перекладывать. Такое положение дел его, очевидно, не порадует. И тут-то мы и придем к нему с предложением стать автором бестселлера. «Кажется, понимаю», — хохотнув, кивнула Виталина. «Как я ездил в СССР с Джоном Ленноном?» «Шаришь», — обрадовался я. «Начнем с биографии, по папочке. Я родился в семье скромного банковского работника». Сочинять при наличии супермозга несложно. После короткой биографической справки о становлении личности на фоне войны пришел к сути, надергал клюквы из будущего и, напихав выдуманных сцен, Леннон может и в суд подать, но мы-то при чем? Это все мистер Смит. Напечатаем где-нибудь в мелкой газетенке извинения и опровержения. Кто-то даже его прочитает, но большинству будет плевать. Книжка получилась интересной и, по моему мнению, способной вызвать туристический энтузиазм у каждого, кто ее прочитает. А главное, маленького формата, рассчитанная на продажу в газетных киосках и на вокзалах. «Перебор с эротикой», — прокомментировал Виталина. «Две никчемно короткие сценки без, так сказать, проникновений из-за нежелания жениться — это, по-твоему, перебор?» — расстроился ее. «Совсем без, конечно же, отсутствующего в СССР секса нельзя. Но и выставлять соотечественников легкомысленными и легкодоступными рука не поднялась. Они же не такие». «Я бы оставил одну. Второй раз то же самое читать неинтересно», — пояснила она. «Дает статистику», — уступился за вторую сценку я. «Создает впечатление, что у нас тут все дамы очень целомудренные». «Нудно», — отмахнулась Виталина. «Давай менять», — вздохнув, смирился я. «Например». «Эта сценка лучше», — одобрила девушка, убирая рукопись в бандероль. «Дядь Дима расстроится, когда вернется», — хохотнул я на конверт. «Тоже самолетом отправлять. Придется ему снова в Хабаровск обратно ездить». «По почте нельзя, секретно», — пожала плечами Виталина. «Все написанное Ткачевым подлежит защите ценой жизни всей группы сопровождения, а потом ценой жизни поднятых по тревоге военно-милицейских КГБшных чинов». Кивнув, вольно процитировал я постановление за подписью товарища Цвигуна. «Помню. Устала?» «Не-а». «Теперь нам нужна хорошая, но беззубая книжка, пригодная как для внутреннего, так и для внешнего рынка», — заявил я. «Давай про космический лифт и влияние мраковесия на прогресс. Иллюстрировать позовем товарища Леонова. Ему будет приятно. Может, еще одну награду отхватим. Название — «Фонтаны рая». Прерваться пришлось уже через 2,5 часа. Нужно лечь пораньше, потому что с утра нужно встречать следующего зарубежного гостя — негра Фанки Фанка.